Подобные рекомендации содержатся и в книгах последних лет. Покорность и смирение перед властимущими превратились в характерную черту многих японцев, легли в основу неписанного кодекса их поведения. Конечно, у крестьян в далеких провинциях они выражены более отчетливо, чем у рабочих на крупных предприятиях современного типа. Кодекс этот всегда подкрепляется чувством долга, соблюдением личных обязательств, и все правила поведения сопровождались педантичными детализированными церемониями. Сейчас эти церемонии приспособлены к новым условиям и занимают на шкале человеческих ценностей большое место как ответственность за совершаемые поступки из чувства долга. Конечно, перечисленные качества нельзя считать исключительно японскими, но в Японии они особенно сильно влияют на человеческую личность, способствуя нередко подавлению собственного «я». Дух покорности не только создавал у японцев привычку к механическому повиновению, но и сдерживал развитие их личности. Выходившие в токугавский период книги по сингаку, школа Исиди Байтан, проповедовали в народе идею о самозабвенном, беспрекословном служении вышестоящему. Поэтому всякое свое спонтанное желание японец должен был отвергать как эгоистичное, а высшей добродетелью по сингаку считалась готовность к самопожертвованию. Обыденно-житейские черты. Вежливость, аккуратность, терпеливость, бережливость, любознательность и другие близкие к ним черты обыденно-житейского плана группируются вокруг стержневой черты самообладания, имеющего самые разнообразные оттенки. В Японии популярно выражение «самурай холоден, как его меч, хотя и не забывает огня, в котором этот меч был выкован». И действительно, самообладание и сдержанность – качества, которые с древних времен считались у японцев первыми признаками храбрости. Эти черты национального характера во многом обусловлены влиянием буддизма, проповедовавшей терпение, воздержание и сдержанность. В средние века, когда самурай обязан был сохранять присутствие духа в ответственных случаях, эти качества считались необходимыми. Идея умеренности и самоограничения пронизывает всю японскую культуру. И японец с детских лет постигает суть высказывания Лао-цзы. Тот, кто знает, где остановиться, не подвергает себя опасности. Тот, кто знает свой жребий, тот не будет унижен. На всю жизнь, впитав идею о том, что нельзя желать большего, чем тебе отпущено судьбой. Японские писатели, такие как Камоно Тёмэй, записки из кельи, и Кэнко Хоси, записки от скуки, пропагандировали эту идею в художественной форме, способствуя созданию специфически японского стиля поведения. Интересны в этой связи жизненные правила, которых рекомендуется придерживаться японцам. Первое. Примиряйся с ситуацией, какой бы она ни была. Второе. Находи возможность соблюдать установленные правила. Третье. Ограничивай себя в развлечениях. Четвертое. Причиной несчастья считай самого себя. Следование этим правилам, в свою очередь, сказалось на особом подходе японцев к оценке объективной действительности. В характере японцев и их мировоззрении ярко обозначился фатализм. Эта черта имеет глубокие корни в сознании японцев. В чрезвычайных обстоятельствах, во время стихийных бедствий, японцы предпочитают придерживаться позиции пассивного выжидания, когда все пройдет само собой. Книги, пьесы, песни, в которых трактуются понятия судьба, рок, предрешенность и тому подобное, ценятся и пользуются большой популярностью у современных японцев. Фатализм, иррациональное ощущение предрешенности прослеживаются в различных аспектах жизни. За многими жизненными событиями японцы видят какие-то скрытые силы. Вместе с тем, однако, у современных японцев получил развитие и рациональный подход к действительности, часто связанный с личными интересами.